Мне нужно домой, сейчас же. Она взяла салфетку, достала ручку из сумочки, что-то написала и дала мне. — Это в Палметто, — сказала она. — Я думаю, он живет там. Он дал адрес в Сарасоте для того, чтобы Адель приняли в школу. — Заботливый папаша, — сказал я, складывая салфетку и убирая ее в карман. Я отвез ее домой. По дороге мы почти не разговаривали. — Вы чувствуете себя неловко? — спросила она, когда мы подъехали к ее кварталу. — Да, — сказал я. — Я тоже. Мы от таких ситуаций отвыкли. Да мне, собственно, и отвыкать было не от чего. — Хорошо. Она обернулась ко мне. Мы прощаемся у двери, желаем друг другу спокойной ночи и договариваемся, что увидимся снова. Идет? — Правда? — Я очень рад. Она положила руку мне на плечо и улыбнулась. Подойдя к двери ее квартиры, мы пожали друг другу руки. Это было достаточно долгое рукопожатие, чтобы я мог почувствовать, что она действительно расположена ко мне. «В следующий раз ресторан предлагаю китайский или тайский, кино и никакой работы». «В субботу?» — предложил я. «Почему бы нет?» — улыбнулась она. «В половине седьмого. Кино, предпочтительно комедия. Мне нужно немного развеселиться». Она улыбалась устало, но искренне. «Я скажу вам одну вещь, Фонеско. Вы умеете подарить девушке приятный вечер». Когда я вернулся на стоянку ДК, было чуть больше 11. ДК уже закрылся. Движение по 301 замирало, и я вышел из машины, ощупывая свой живот, который болел теперь чуть меньше. Я думал о том, что Дуайт Хэнфорд сделал со своей дочерью, и почти хотел, чтобы он снова появился из кустов. Я открыл багажник и достал монтировку от Гео. Та, что лежала у меня в офисе, была больше. Зато это не такая тяжелая. Дуайт не вышел из темноты. Я поднялся по едва освещенной лестнице, которая вела к моему кабинету. Месту, где я хотел чувствовать себя в относительной безопасности и спокойном одиночестве. За последние несколько дней со мной что-то произошло, что-то изменилось во мне. Я решил, что позвоню Энн Горовиц и надеялся, что у нее найдется время на незапланированный сеанс. У меня было $20. Мысли мои путались. Адель, Берил, Салли, Дуайт — и еще Мелани Себастьян. Я чувствовал, что ее дело гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Моя дверь была закрыта.